Эпилог. «Что ты увидел, Николас?» Голос, который невозмутимо не узнать или позабыть. Люцифер. Я лежал и, как казалось, очень долго, ничего не ощущая, не понимая, где я и что я. Веки не желали подниматься, но вдруг, неожиданно для самого себя, открыл глаза. Приподнялся, сбросив на снег плащ, которым был накрыт, и вновь упал на землю. Сил нет совсем. Накрыли плащом, как мертвеца, с ног до головы. Проклятие! Я еще не умер? Или... Вспомнил последние мгновения у границы эльфийского леса и тихо застонал от тоски и отчаяния. Умер ведь тогда. Осознаю. Это каждой частичкой своей проклятой душой и тела. Однако вот дышу и дергаюсь. Значит, Ишмаэль довольствовался моей смертью. Но Алиса, моя любовь, снова подвластна черной магии возвратившегося бога. Снова в плену. Не замечая ничего, кроме Люцифера, что невозмутимо наблюдал за моим, должно быть, жалкими и неуверенными движениями, смог таки пристроиться спиной к стволу дерева с шершавой корой и шумно выдохнул, в очередной раз помыслив о предельной усталости. Светло. В паре шагов от носков моих грязных сапог весело трещит костерок. За ним, сидя на пне, дымит трубкой сатана. Дьявол облачен в дорожные одежды преуспевающего купца. Неброско, но дорого и со вкусом. Те же, чуть тронутые серебром, коротко стриженные волосы, черные глаза, ястребиный хищный нос и едва искривленные в насмешливой улыбке тонкие губы. Вечная ухмылка на его устах. Рядом греет у огня руки Томас Велдон в привычной монашеской рясе. Только ныне он скорее похож на старого потрепанного кота, чем на человека. Сжался весь. Более не шипит, но не сводит напряженного взора с врага. Одно резкое движение и вцепится в него когтями. «Так как? Видел что?» — повторил вопрос сатана. «Не видел ничего», — молвил я, оглянувшись. «Судя по всему, мы на дне широкого и пологого и густо поросшего деревьями оврага. Скрюченные стволы и снег, слегка припорошивший мох. Запустение. Получается, нет ничего после смерти?» Как бы, между прочим, заметил сатана. «Не знаю», — хриплым голосом ответил я. «Жажда дерет глотку». Вспомнил про эльфийскую стрелу. Расстегнул залитой кровью изрезанный камзол. Под изорванной рубахой раны нет. Только свежий шрам, занывший от соприкосновения с зимним холодом. Кровь и песок. Лишь сейчас обнаружил, что подле меня лежит кто-то еще. Я испугался, страшась увидеть в накрытом орденском плащом. Но нет. Фигура явно мужская. То не Алиса или Лилит. Я закрыл глаза, радуясь сознанию того, что это не моя любимая. В нескольких шагах позади раздался задорный женский смех. «А это кто?» Но нет сил, дабы обернуться и посмотреть. «Я оказалась права», — голос был молодой. «Он очнулся первым». «Ирмингрет». Дьявол приветливо махнул трубкой неизвестной мне гости. «Иди к костру, познакомлю тебя с Николасом». «Только носик припудрю», — и снова смех. Кто она такая, черт возьми? Хотелось выяснить поскорей, как вдруг почувствовал на себе пристальный взгляд Велдона. Монах откинул капюшон, явив око не акра. «Гард!» — позвал отец Томас. «Посмотри на свою руку! Левую!» Взор церковника колол, словно нож, и стало не по себе. Забыл даже о незнакомке. Я стянул перчатку и похолодел, узрев, что пряталась под ней.